Ты живой или мертвый?» Меня сильно потрясли за плечо. «Угу, живой, глазки открыл. Пойдем на свежий воздух. Там хорошо, солнышко. Тепло очень. Возьми, попей». Казаков, стоявший рядом с койкой, сунул мне в руки фарфоровую кружку с горячим и очень сладким кофе и уселся на откидной стульчик напротив. «Гораздо ты дрыхнуть!» — продолжил капитан. В его светло-карих глазах мелькали радостные искорки. «После применения бича Божьего прошло 53 часа. Из них ты проспал 41 в общей сложности». «Я тоже отличился? Целых 35 часов!» «Но я уже успел вылезти наружу, обследовать местность в радиусе полукилометра и убедиться, что в Санкт-Петербурге сравнительно безопасно. Вернее, в том месте, где раньше находилась столица империи. Представляю, что подумает современный человек, очутившись в сказочном Камелоте, столице короля Артура». Я сунул подушку под спину, уселся на диванчике и отхлебнул из кружки. «Петербург, Берлин, Вена. Для нас эти города давно являются легендой. Забытая сказка земли. Исаакиевский собор в Юрге видел?» «Ну, разумеется. Причем он ничуть не изменился. А вот земного города нет». «Куда же он подевался?» «Увидишь. Просыпайся, допивай кофе и топай к шлюзу по правому борту. В пакете летняя форма ВКК, чистый хлопок. Там действительно жарко. День отличный. Буду ждать тебя на улице». Казаков произнес эти слова настолько буднично и просто, что я решил, будто меня ожидает настоящая улица, как в Юрге, с асфальтом, автомобилями и маленькими кафе на углах. В обычных условиях офицеры военно-космического корпуса России носили черные комбинезоны или френчи, но летний вариант оказался менее строгим. Белая футболка, светло-бежевая рубашка, длинные шорты до колен, белые гольфы и коричневые ботинки вкупе с панамой военного образца. Никаких погон или нашивок. Я все-таки не военный. Слегка обалдев от долгого сна, я вначале перепутал левый коридор корабля с правым. И только после напоминания Франца вышел к распахнутому шлюзу. ИР явно пренебрег техникой безопасности. Полный контакт с атмосферой планеты, никаких барьеров. «Чего встал? Давай сюда!» Казаков и Сигурд расположились на травке в нескольких метрах от трапа корабля. «Давай, давай!» Первое впечатление самое сильное. Эту аксиому не опровергнешь. Солнце здесь не бронзово-желтое, как у нас на Веймаре, и не обжигающе белое, как на Сириусе, а пронзительно золотое. Небо незнакомого мне ярко-голубого оттенка с белесым маревом. Сила тяготения привычная. Конечно же, Франц Иосиф поддерживает гравитацию, аналогичную земной. А на Гермесе или Афродите она не отклоняется от нормы больше, чем на сотые доли процента. Воздух теплый, с резким запахом растительности и грибов. Эту культуру вывезли на многие планеты Содружества. Но рекомбинантные грибы мало напоминают своих родственников Земли. Земля. Настоящая Земля. Третья планета Солнечной системы. Никогда бы не подумал, что окажусь здесь. Я медленно, осторожно зашагал по ступенькам трапа. Казаков упомянул о Санкт-Петербурге, но я видел вокруг только лес. Хвойные, лиственные, папоротники. Я не мог опознать большинство видов растений, но вот это, с белым стволом и черными полосками, очевидно, береза. Семена этих деревьев были вывезены во время катастрофы. Они прижились на Афродите и еще в десятки миров. Я шлепнул себя по лицу. На скулу села летучая насекомая. Комар? Нижнюю ступеньку трапа корабля облюбовали две бабочки с оранжево-черными крылышками. С низким жужжанием пронесся мимо шмель. Очень похожих разводят в моем родном мире, хотя на Веймаре они подвергались генетической коррекции. Шмелиный мед очень ценится в ресторанах Сириус-центра. Это, несомненно, дикий. Франц Иосиф стоял на обширной полянке рядом с длинным валом явно искусственного происхождения. Кое-где была заметна темно-красная кирпичная кладка. Сразу за деревьями возвышались очень живописные развалины крупного здания, почти целиком оплетенного корнями и заросшего густой травой. «Заячий остров», — ответил Казаков, на невысказанный мною вопрос. Теперь полуостров. Река немного изменила русло. Это возвышение – остатки крепостной стены. Раньше здесь была Петропавловская крепость, построенная около 1000 лет назад. 978, уточнил Сигурд. По-моему, выжившие люди ушли из города сразу после катастрофы. Со временем столица пришла в полнейший упадок. Юрген, ты же видел голограммы? Видел, конечно. От Петербурга почти ничего не осталось. Удивительно, насколько быстро природа отвоевывает обратно пространство, некогда захваченное человеком. Мы поднялись на стену, и Казаков только головой покачал. В объективном времени прошло неполных 4 века, но капитан провел их в стазисе, значит, по его собственному, субъективному исчислению. Он был здесь всего лишь несколько лет назад. «Там и вот там были мосты», — сказал Казаков, вытянув руку в сторону широченной реки. «Пролеты давно сгнили и обрушились. Сохранились только опоры. Заметил островки посередине? Глазам своим не верю». «Все, что осталось, так это не выдержавное течение», — как говорил знаменитый поэт. Набережные подмыло, гранитная кладка исчезла, на Васильевском острове одни руины. Франц сообщил, что северный берег частично заболочен. Панорама открывалась впечатляющая. О том, что давным-давно тут кипела жизнь, а имперская столица справедливо почиталась одним из самых красивых городов Европы, ныне можно было только догадываться. Большинство строений за рекой превратились в зеленые холмы. Бывшие парки стали густыми чащами. Капитан указал на огромные вековые деревья и сообщил, что там был какой-то летний сад. За крепостью ниже по течению виднелась обширная тростниковая заводь, облюбованная крупными белыми птицами, как выяснилось, журавлями. «Было такое пророчество. Петербургу быть пусту», — негромко сказал Казаков. «Никогда не верил в подобную ерунду. И вот надо же, сбылось в точности». «Движение слева, 80 метров. Крупный объект», — голосом Франца проговорил ПМК, висевший на поясе капитана. Корабль определил для себя охраняемый радиус и был обязан предупреждать нас о возможной опасности. «Морфологические признаки свидетельствуют...» «Тихо!» — шикнул капитан. «Черт, оружие не взяли. А дикого зверя здесь побольше, чем на Гермесе. Возвращаемся. Сик, прикроешь, если что?» Добраться до Франца Иосифа мы не успели. Раздался хруст веток, кустарник расступился, и меньше чем в полусотни шагов от нас появилось неизвестное существо. Именно неизвестное и именно существо, поскольку даже Сигурд изумленно хмыкнул. «Я взял животное на прицел», — сообщил корабль. «Уничтожить?» «Не спеши, дай посмотреть», — процедил Казаков. «У кого какие мысли? Чем может быть эта штука? В мое время на Земле таких зверей не водилось». Больше всего оно напоминало волка или собаку, вымахавшую до размеров некрупной лошадки. Шкура темно-серая, с желтоватыми подпалинами. Очень густая шерсть, короткий хвост. Лапищи мощные, с внушительными когтями. Розовый язык вывалился из пасти. За тяжелыми брыльями видны белоснежные зубища. Уши острые, глаза большие и темные, с крупным зрачком. Нападать зверь не собирался. Видимо, удивился еще больше нас. Просто стоял, наклонив голову, и разглядывал двуногих тварей, посетивших его владение. Через минуту он медленно пошел к посадочной опоре Франца, обнюхал светлый металл и громогласно чихнул. Оглянулся на звук поворачивающейся орудийной платформы под стабилизатором корабля и исчез. Мне показалось, будто существо испугалось и приготовилось к прыжку. Но его силуэт за одно мгновение размылся, мелькнула неясная полупрозрачная тень. «Оригинально!» — Казаков почесал в затылке. «Куда оно подевалось?» «По моему мнению, животное совершило фазовый переход, что само по себе невозможно», — озадаченно сказал корабль. «Биологические организмы не способны существовать в быстром времени. Это требует колоссальных энергетических затрат. Извините, Детекторы массы регистрируют... Это необъяснимо. Что необъяснимо? Какие еще детекторы? Франц, с тобой все в порядке? Животное только что побывало на борту. Обнадежил нас корабль. В нескольких помещениях жилой палубы. 13 наносекунд. Я зафиксировал появление антиэнтропийного поля, что также невозможно. Генераторы искусственной сингулярности, используемые в сферах Мёбиуса, на судне не установлены. Пойдем-ка отсюда, капитан невольно поюжился и быстро зашагал к трапу. Я ко многому был готов, но хищники, обладающие возможностью прыгать во времени, это чересчур. Франц, запрись на все замки. Надеюсь, это чучело не сумеет проникнуть сквозь корпус и внешние силовые поля. Такой вариант развития событий исключен по многим причинам, пустился в объяснение ИР корабля. Системы защиты... Помолчи, пожалуйста, бросил Казаков. Юрген, ты хоть понимаешь, что здесь произошло? Нет, честно ответил я. Могу предположить, что когда люди ушли или вымерли, Землю захватили инопланетяне и поселили на ней своих домашних любимцев. Никаких других объяснений предоставить не могу. Зато я могу. А SH-119 и Атила Плюс воздействуют не только на человека, но и на всех млекопитающих. Некоторые животные заразились наноботом от человека, а после вирусной атаки 2283 года их клетки тоже начали изменяться. Гиперэволюция, подсказал Сигурд нужное слово. Процесс приспособления к новым условиям занял у выживших млекопитающих не миллионы лет, а столетия или даже десятилетия. Они научились пользоваться новыми способностями. Волк, атакующий жертву в быстром времени, это серьезно? Быть не может, яростно замотал головой я. Бред и чепуха. Звери тем и отличаются от людей, что последние разумны, а первые руководствуются лишь инстинктами и рефлексами. Какой рефлекс позволит волку генерировать антиэнтропийные поля? Ладно бы собака. А если это будет белый медведь весом в 100 тонн? Вы с ума сошли? И тем не менее, зверь вдоволь нагулялся по кораблю, тогда как в реальном времени прошло всего несколько наносекунд. А потом и вовсе сгинул, исказив пространственно-временной континуум, сварливо ответил Иер Франца. Вдруг это был вовсе не зверь, сказал капитан. Что-то вроде биоробота, которого прислали взглянуть, что за гости свалились с неба. Иначе чем объяснишь его интерес к кораблю? Одни догадки и никаких фактов, буркнул я. Опять голова разболелась. Пойду отдохну. Но сначала слегка перекушу. Хорошая мысль, мигом согласился Казаков. Что у нас сегодня на обед? Обжоры, вздохнул Сигурд. Скоро меня съедите. Когда же это кончится? Употребляете втрое больше нормы. Тебе жалко,